как только я открываю дверь, он замолкает. Я прошу извинения и делаю попытку пробраться к Люсе Маркарян. «Что вы так запаздываете?» — сердится Зачураев. «Садитесь, вот же свободное место». И он указывает на ближайший стул. «Давайте продолжим». Зачураев вытаскивает платок из кармана и вытирает руки. «Рассмотрим это на конкретных примерах». «Ну-с, прошу». Все молчат. «Так, значит, это и есть мой вопрос. Что делать? Спотыкаясь и запинаясь, начинаю говорить, нащупываю тему. Противоречия антагонистические, не антагонистические, отсутствие противоречий, пережитки, примеры пьянства, хулиганства. Барахтаюсь, тону, всплываю, опять тону. Поправляю сама себя, а потом меня поправляют и дополняют». Затем Зачураев подводит итоги. Я слушаю минуту-две и как-то незаметно перестаю слышать. Ужасно, что я так и не предупредила Диму о семинаре. Что он будет делать с детьми? Чем их накормит без меня? Ведь я утром ничего не успела заготовить к ужину. Как там Котька с его переживаниями? Я не уверена, что Майя Михайловна, если она разбиралась, не причинила ему новых напрасных обид. Занятия окончились. Бегом до комнаты, хватаю сумку и бегом же до раздевалки. Часы в вестибюле показывали 7:45. Такси бы схватить. Не домой, конечно, но хоть до метро, но такси не попалось. Я бежала до троллейбуса, а потом бежала по эскалатору в метро, а потом до автобуса. И вся запыханная, потная, около 9, влетела в дом. Дети уже спали. Гуленька у себя на кроватке раздетая, а Котька одетый у нас на диване. В кухне за столом, заставленным грязной посудой, сидел Дима, рассматривал чертежи в журнале и ел хлеб с баклажанной икрой. На плите, выкидывая султан пара, бушевал чайник. «Что это значит?» — строго спросил Дима. Я сказала коротко, каким был сегодняшний день, но он не принял моих объяснений. Я должна была дозвониться и предупредить. Он прав, я не стала спорить. «Чем же ты накормил детей?» Оказалось, черным хлебом с баклажанной икрой, которая им очень понравилась. Съели целую банку, а потом напоил молоком. «Надо было чаем», — заметила я. «Откуда я знаю?» — буркнул Дима и опять уткнулся в журнал. «А что, Котика? Как видишь, спит. Я вижу, я о садике». «Ничего, обошлось. Больше не плакал». «Давай разденем его, перенесем в кроватку. Может, сначала все-таки поедим?» «Ладно, уступаю. С голодным мужчиной бесполезно разговаривать». Поцеловав и прикрыв Котьку, он показался мне бледным, осунувшимся, я возвращаюсь на кухню и делаю большую яичницу с колбасой, ужинаем. В доме полный бедлам, все разбросанное в утренней спешке так и валяется, а на полу возле дивана ворох детских вещей, шубки, валенки, шапки. Дима не убрал, очевидно, в знак протеста, не опаздывай. После яичницы и крепкого горячего чая Дима добреет. Вдвоем мы раздеваем и укладываем сына, убираем детскую одежду. Потом я отправляюсь на кухню и в ванную убирать, стирать, полоскать. Я легла только в 1:00, а в 2:30 мы проснулись от громкого Гулькиного плача. У нее заболел живот, сделался понос, пришлось ее мыть, переодевать, перестилать постель, вталкивать в нее автолазол и класть грелку. «Вот она, икра с молоком», — ворчала я. «Ничего», — успокаивал Дима, — «это так, разовое». Потом я сидела возле Гульки, придерживая грелку, мурлыкала сонно «баю-баю-баеньки», под кустом спят заиньки, голова моя лежала на свободной руке, рука на бортике кроватки. Легла я около 4 и, кажется, только закрыла глаза. Будильник. Пятница. С утра меня песочит в нашей комнате за то, что я не подготовила вопроса, затянула занятия. Я покорно выслушиваю всех недовольных, прошу извинения. А мысли мои вьются вокруг ребят. Мы отвели Гульку в ясли, хотя следовало бы оставить ее дома. Оставить на один день можно и без справки, но без справки не можем обойтись ни я, ни Дима, а вызвать врача значит сказать, что было. Врач, конечно, пошлет на анализ, раз это желудочное. Анализ значит несколько дней, и мы отвели Гульку. Меня быстро прощают, даже Лидия смягчилась. Марья Матвеевна сообщает строго между нами, что с Нового года у нас будет новый руководитель занятий, кандидат философских наук. Переходим к своим делам. Пятница, конец недели, забот у всех куча. Что-то надо закончить по работе, выписать в библиотеке книги и журналы, назначить деловые встречи на понедельник, личные свидания на выходные, в перерыв сделать маникюр или набойки. Нам, мамашенькам, предстоит большие закупки на 2 дня.